Глава 4. Сделайте свои потребности приоритетными. Я хочу, чтобы вы знали, мне очень стыдно за то, что мы обсуждали на прошлой неделе. Ларс, обеспокоенный чем-то руководитель, начал вторую встречу с этого заявления. Ларса прислала ко мне его жена. Он признался, что всегда чувствовал себя подавленным и несчастным. Последние несколько месяцев у него начались проблемы со сном и частые мигрени, и хотя его жизнь казалась замечательной, хорошая работа, дом, благополучная семья, счастливым он не выглядел. На первой встрече Ларс рассказал, что частенько подумывает послать все к чертям и затеряться где-то на земном шаре, но он стыдился этих фантазий и никому о них не рассказывал. В тот раз я спросил Ларса, что он делает для себя. Он с удивлением посмотрел на меня и спросил, что я имею в виду. Я повторил вопрос. После минутного размышления он сказал: «Думаю, не так уж много». Остаток нашей встречи я посвятил тому, что рассказывал, как важно уделять внимание своим потребностям и нести ответственность за то, чтобы эти потребности удовлетворялись. Этот разговор вызвал страх и сопротивление со стороны Ларса. Также неуверенно он выглядел в начале нашей второй встречи. «Какая часть нашего разговора заставила вас стыдиться?» — спросил я. «Все вместе. Вся эта история о том, что свои потребности надо ставить выше чужих, вывела меня из себя». «Что же в этом плохого?» — спросил я. Ларс посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Плохо то, что такой эгоизм сделает меня похожим на отца. Он всегда думал только о себе, а всем остальным приходилось это терпеть. Я так просто не смогу, я не должен быть зацикленным на себе сукиным сыном вроде него. У меня есть жена, дети, работа, ипотека и счета, которые надо оплачивать. У меня нет права поступать, как мой отец». Экономичные парни. Ларс довольно типичный славный парень в том, что касается его потребностей. Такие, как он, обычно думает только о том, чтобы хорошо было окружающим, в то время как на себе можно и сэкономить. И когда я говорю о том, что заботиться о себе крайне важно, они отвечают в том же ключе, что и Ларс. Такое распространенное поведение славных парней – результат воспитания. Когда потребности ребенка не удовлетворяются достаточно быстро и нужным образом, ребенок может прийти к выводу, что ему не следует иметь потребностей, потому что это плохо. Он даже способен решить, что именно наличие у него потребностей – причина того, что его обижают или оставляют в одиночестве. Обычно такое неверное понимание событий влечет за собой выработку защитных механизмов. Стараться делать вид, что тебе ничего не хочется и ничего не нужно. Мешать другим делать что-то для самих славных парней. Использовать скрытые контракты. Опекать, то есть концентрироваться на потребностях других людей. В детстве это создает иллюзию безопасности, но со временем подобные механизмы увеличивают шансы на то, что потребности не будут признаваться и удовлетворяться. «Мне ничего не хочется и ничего не нужно». Славные парни пытаются преодолеть детское ощущение заброшенности, делая вид, что им ничего не хочется и ничего не нужно. Когда их оставляли в одиночестве, их потребности были самыми сильными, и поэтому они пришли к выводу, что именно они стали причиной ухода других людей. Эти беспомощные мальчики решили, что если уничтожат или спрячут свои желания, их никто не бросит. Они убедили себя в том, что если у них не будет желаний, будет не так больно, если они не будут исполняться. Они не только научились обходиться без желаний, но и поверили в то, что для выживания лучше не иметь никаких потребностей. Все это создало неразрешимый парадокс. Беспомощные мальчики не могли полностью отказаться от своих потребностей и остаться в живых, но и не могли удовлетворить их самостоятельно. Единственное логичное решение – делать вид, что тебе ничего не нужно, но при этом удовлетворять свои потребности окольными путями. В результате выработанных в детстве механизмов выживания многие славные парни считают, что минимум потребностей и желаний – это добродетель. Но как бы они ни пытались доказать обратное, все славные парни весьма требовательны, и поэтому, пытаясь получить желаемое, славные парни часто склонны идти окольными путями, контролировать окружающих и манипулировать ими. Мешать другим делать что-то для себя. В дополнение к неэффективным стратегиям удовлетворения своих потребностей, славные парни совершенно не умеют принимать заботу других. Поскольку удовлетворение потребностей противоречит усвоенной в детстве парадигме, славным парням не очень-то комфортно делать то, что они хотят. Им трудно признать, что они до смерти боятся получить желаемое, и поэтому они пойдут на что угодно, чтобы этого не случилось. Славные парни бессознательно следуют этому плану, связываясь с зависимыми или замкнутыми людьми, действуя без объяснения своих поступков, отталкивая людей и всячески препятствуя получению желаемого. Хорошая иллюстрация подобного образа действий – типичные попытки славных парней удовлетворять свои сексуальные потребности. Многие славные парни, с которыми я работал, проявляли повышенную заинтересованность в сексе, но при этом часто испытывали разочарование, не получая желаемого. Чаще всего их действия гарантировали не получение того, чего им, по их мнению, так хотелось. У славных парней есть необъяснимый талант выбирать партнеров, которые из-за перенесенного в детстве насилия или другого негативного опыта имеют проблемы с проявлениями своей сексуальности. И даже если партнеры сексуально доступны, славные парни нередко делают что-то, чтобы и далее оставаться неудовлетворенными. Славному парню свойственно все контролировать, а не позволять сексуальным переживаниям раскрываться. Он постарается сконцентрироваться на потребностях партнерши, прежде чем она обратит внимание на него. Он может начать скандал, высказавшись про ее вес или прошлые разы, когда она была недоступна. Все эти варианты так или иначе гарантируют, что славный парень не испытает страх, стыд или беспокойство, которые могли бы нахлынуть, если бы он и в самом деле позволил кому-то обратить внимание на свои потребности. Освобождение, упражнение номер 12. Считаете ли вы, что вам дозволено иметь потребности? Верите ли вы, что другие люди хотят помочь вам их удовлетворить? Верите ли вы, что в этом мире всего хватит на всех? Скрытые контракты. Все славные парни сталкиваются с дилеммой. Как скрывать свои потребности, но создавать ситуации, в которых есть надежда на их удовлетворение? Чтобы решить эту задачу, кажущуюся неразрешимой, славные парни используют скрытые контракты. Эти неосознанные, негласные ожидания – основной способ общения славных парней с окружающим миром. Почти все их действия – проявление скрытого контракта. Скрытый контракт славного парня выглядит примерно так. Первое. Я сделаю, впишите нужное, для тебя, и поэтому. Второе. Ты сделаешь, впишите нужное, для меня. Третье. Мы оба будем делать вид, что никакого контракта не существует. Большинству из нас доводилось шептать на ухо любимой «я тебя люблю». После этого мы обычно ожидаем услышать в ответ «я тебя тоже». Это пример скрытого контракта. Человек дает что-то, чтобы получить нечто взамен. Такой обмен признаниями – типичный способ удовлетворения потребностей славных парней. Нет ничего плохого в том, чтобы попросить свою девушку сказать, что она вас любит, но говорить ей о любви только для того, чтобы услышать подобное признание в ответ – это манипуляция. Под воздействием семьи и общества славные парни с детства верят, что результат хорошего поведения – любовь окружающих, удовлетворение потребностей и беспроблемная жизнь. В реальности же основная парадигма славных парней – ничто иное, как скрытый контракт с жизнью. Освобождение, упражнение номер 13. Определите хотя бы один скрытый контракт между вами и дорогим вам человеком. Что вы делаете для него? Чего вы ждете взамен? Расскажите об этом своей второй половине. Спросите, каково ей отвечать на невысказанные ожидания. Опека. Чаще всего славные парни используют скрытые контракты для удовлетворения своих потребностей, опекая других. Славные парни верят, что опека – это и есть любовь, и она делает их хорошими людьми. На самом же деле опека не имеет ничего общего со способностью любить или добротой. Опека – это незрелый и непрямой способ удовлетворить свои потребности. Опека всегда состоит из двух частей. Первое – проявление внимания к проблемам, потребностям и чувствам другого человека, чтобы… Второе – ощутить собственную ценность, удовлетворить личные потребности, избегать своих переживаний и решения своих проблем. Второе. Рис, графический дизайнер около 30, хороший пример того, до какой крайности способны дойти славные парни, опекая своего партнера. На одном из сеансов терапии Рис, гомосексуалист, жаловался, что не может найти партнера, который давал бы ему столько, сколько он готов давать сам. Он перечислял своих парней, каждый из которых был способен только получать, и говорил, что ему всегда приходится быть дающим. В течение года Рис встречался с тремя парнями. Каждый раз все начиналось прекрасно, и казалось, что именно таких отношений он искал. И каждый раз все заканчивалось по одному сценарию. Рис выбирал мужчин, которых надо было от чего-то спасать. Первый его друг жил в Канаде и недавно перестал употреблять наркотики. Он переехал жить к Ризу, но не подавал документы на визу и не пытался устроиться на работу, стараясь воздерживаться от наркотиков. Рис забросил все и изо всех сил старался заботиться о своем парне, надеясь, что тот найдет работу и не скатится обратно. В конце концов, Рис прогнал его, чтобы исправить собственную жизнь. Позже он узнал от общих друзей, что причина, по которой его друг не подавал документы на рабочую визу, была в следующем. У него был положительный анализ на ВИЧ, в чем он не смог признаться Ризу. Следующий парень Риза не мог смириться со своей гомосексуальностью. Отношения с религией и родителями создавали в нем постоянный внутренний конфликт. Он не особенно был способен на отношения. Тем не менее, Риз прилагал все усилия, чтобы его друг смог принять себя. Третий парень Риза был военным. Он жил на базе в 40 милях от Риза, и у него не было автомобиля. Риз брал всю инициативу на себя, возя своего парня туда-сюда. Поскольку Риз больше зарабатывал, он всегда платил за обоих. Риз часто дарил подарки и давал своему парню деньги в долг. Когда того перевели в другой штат, Риз бросил работу, продал машину и переехал вслед за ним, чтобы быть рядом, но лишь затем, чтобы через 3 месяца вернуться обратно, узнав, что партнер ему изменяет. За 12 месяцев, пока Риз был так занят опекой своих парней и их проблемами, он бросил работу и порвал отношения с большинством друзей и родственников. Стремление Риза опекать позволило ему заниматься саморазрушением, тратя все силы на попытки исправить других. Как это часто бывает со славными парнями, сколько бы Риз ни давал другим, он не чувствовал, что получает взамен достаточно. Разница между опекой и заботой. Хотя славным парням кажется, что все их действия для других во имя любви, следует различать опеку и заботу. Взгляните на различия. Опека. Первое. Давать другим то, что кажется правильным дающему. Забота. Давать другим то, что им нужно. Опека. Второе. Проистекает из внутренней пустоты дающего. Забота. Второе. Проистекает из внутреннего изобилия дающего. Опека, третье, всегда подразумевает скрытые мотивы. Забота, третье, не таит никаких скрытых мотивов. Славные парни склонны к опеке по многим причинам, и ни одна из них не связана с любовью. Для них даже самое невинное или незначительное действие будет подразумевать скрытую выгоду. Они дарят подарки, проявляют чувства, массируют плечи, делают сюрпризы. Они будут предлагать своему партнеру взять отгул, купить новую одежду, сходить к доктору, поехать в путешествие, сменить работу или пойти учиться, но никогда не сделают ничего подобного для самих себя. Освобождение, упражнение номер 14. Определите 2-3 примера опеки в своем поведении. Чтобы осознать, как вы опекаете других, делайте одно из предложенного целую неделю. Первое. объявите запрет на любую опеку. А поскольку славным парням сложно отличить опеку от заботы, прекратите заботиться о ком бы то ни было, кроме маленьких зависимых детей. Объясните близким, что вы делаете, чтобы обошлось без конфузов. Наблюдайте за своими чувствами и реакцией окружающих. Второе. Сознательно старайтесь опекать больше, чем обычно. Хотя это может показаться диким, это очень эффективный способ осознать, как вы опекаете других. Обратите внимание на свои чувства и реакцию окружающих людей. Жертвенный треугольник. Скрытые контракты и опека не помогают славным парням удовлетворять свои потребности, но ведут к разочарованию и обидам. А если человек постоянно обижен и разочарован, его чувства порой вырываются наружу не самым красивым образом. Привычка давать, ожидая что-то взамен, создает цикл безумия, который я назвал «жертвенный треугольник». Он состоит из трех предсказуемых этапов. Первый. Славный парень что-то дает другим, ожидая получить что-то взамен. Второй. Когда он понимает, что вознаграждение несоразмерно, он чувствует обиду и разочарование. Помните, что за счетом следит сам славный парень, и он не всегда объективен. Третий. Накопившись в достаточно большом количестве, обида и разочарование выливаются наружу приступами ярости, пассивно-агрессивным поведением, замкнутостью, обвинениями, критикой и даже физическим насилием. Когда цикл завершается, обычно все начинается заново. Моя жена называет такие эпизоды «месть жертвы». Иногда они напоминают детскую истерику. Иногда реакция жертвы принимает пассивно-агрессивную форму. К примеру, славный парень заводит роман или иными скрытными путями действует на зло обидчику. И мститель чувствует оправданность своего поведения, потому что неоднократно собой жертвовал. Подобная мстительность – главная причина того, что славные парни оказываются не такими уж славными. Отношения Шейна с Рэйчел – хороший пример жертвенного треугольника и мести жертвы. Шейн превозносил Рэйчел и в глубине души считал, что она будет любить его, только если он будет достаточно хорош. Чтобы завоевать ее любовь, он дарил ей подарки, посылал открытки, оставлял сообщения на автоответчике, покупал одежду, готовил приятные сюрпризы и помогал с домом и детьми. В результате Рэйчел чувствовала себя эмоциональным должником. Ей казалось, что она никогда не сможет отплатить Шейну за все, что он для нее делает. И в самом деле это было невозможно. Шейн пытался купить ее любовь, но условия этого контракта были неясны. Единственный способ, которым Рэйчел могла справиться с его опекой и настойчивостью – расставание. Когда это произошло, Шейн был безутешен. Он не мог понять, почему Рэйчел не выполнила свою часть условий контракта. Он не думал, что ему так уж трудно угодить. Чем больше он одаривал Рэйчел, тем сильнее росло его недовольство. Он обвинял ее в том, что она его не любит. У них случались жуткие ссоры с обвинениями и оскорблениями. После этого Шейну становилось стыдно и страшно. Он преследовал Рэйчел, стараясь все исправить и одновременно обижаясь на нее, что она не поступает аналогичным образом. После этого он снова старался опекать и радовать ее, надеясь завоевать ее расположение. Цикл повторялся снова и снова. Освобождение, упражнение номер 15. Бывает непросто обнаружить связь между опекой и эмоциональными всплесками, которые неизбежно за ней следуют. Понаблюдайте способы, которыми вы причиняете боль своим любимым. Вы делаете острые замечания, жестоко шутите. Вы выставляете своих близких в неловком свете на людях. Вы часто опаздываете. Вы забываете то, о чем вас просили. Вы критикуете своих близких. Вы замыкаетесь в себе, грозитесь уйти. Вы накапливаете разочарование до тех пор, пока не взорветесь. Спросите близких, что они думают о вашей склонности опекать и взрываться. Возможно, это будет непросто услышать, не исключено, что вам станет стыдно, но сделать это необходимо, чтобы вырваться из жертвенного треугольника. Станьте настоящим эгоистом. Когда я только начинал писать эту книгу, я показал черновики членам группы «Хватит быть славным парнем», и как-то раз один из них сказал: «Мне кажется, что основной акцент этой книги на том, чтобы фокусироваться на себе. Это выглядит очень эгоистично и эгоцентрично, как будто славный парень должен думать только о себе, не беспокоясь об остальных». Хотя я не планировал писать книгу с таким посылом, комментарий этого мужчины содержал изрядную долю правды, о которой я тогда даже не подозревал. «Поскольку славные парни научились жертвовать собой, чтобы выживать, исцеление должно состоять в том, чтобы научиться ставить себя на первое место и делать свои потребности важными». Большинство славных парней страшно удивляются, когда я говорю, что иметь потребности – это нормально, и зрелые люди воспринимают свои потребности как приоритетные. Иногда мне приходится повторять эту истину много раз, чтобы она до них дошла. Для славных парней иметь потребности – значит нуждаться, а это прямой путь к одиночеству. Я говорю славным парням: никто не был послан на землю, чтобы удовлетворять ваши потребности, кроме родителей, но они уже сделали свое дело. Я также напоминаю, что они тоже не были посланы на землю, чтобы удовлетворять чужие потребности, кроме потребностей своих детей. Подобное изменение парадигмы всегда пугает славных парней. Мысль о том, что их потребности приоритетны, выглядит как кратчайший путь к тому, чтобы их разлюбили и бросили. Когда я призываю славных парней ставить свои потребности на первое место, их ответы весьма предсказуемы. Люди будут мной недовольны, люди будут считать меня эгоистом, я буду одинок, что было бы, если бы все так жили. После этого я перечисляю выгоды, как для славных парней, так и их окружения, того, что они начнут ставить себя на первое место. Они, вероятнее, получат желаемое, они смогут проявлять разумную щедрость, давая людям то, что те действительно хотят, они смогут отдавать без ожиданий и разочарования, они будут не так эмоционально зависимы от других, они станут привлекательнее. Большинству славных парней придется по нраву последнее преимущество в этом списке. Беспомощность, слезы, сопли и попрошайничество не украшают мужчину. Уверенность в себе украшает. Всех привлекают мужчины, твердо верящие в себя. Никого не отпугивает, когда человек ставит себя на первое место. Скорее, это притягивает. Это необходимо, чтобы получать желаемое в любви и жизни. Будьте ответственны за свои потребности, и вы сможете их удовлетворить. Чтобы потребности славных парней удовлетворялись, необходимо изменить базовые парадигмы. Это означает понять следующее. Иметь потребности естественно для человека. Зрелые люди считают свои потребности приоритетными. Вы можете просить помощи в удовлетворении своих потребностей ясно и прямо. Другие люди могут действительно хотеть помочь вам. Этот мир – изобильное место. Чтобы потребности удовлетворялись, стоит действовать иначе, чем раньше. Для славных парней ставить себя на первое место – не просто желательное поведение, которое можно попробовать и забыть. Это необходимо не только для удовлетворения их потребностей, но и для того, чтобы вернуть себе силу, ощущение полноты жизни, ощутить любовь и близость. Интересно то, что когда славные парни начинают брать ответственность за свои потребности и ставят их во главу угла, от этого выигрывают и окружающие. Исчезают скрытые контракты, попытки угадывать, вспышки гнева, обиды и пассивно-агрессивное поведение. Уходит манипулирование и стремление все контролировать. Я усвоил этот урок несколько лет назад. Приближались длинные выходные, и дети должны были уехать из города. Я хотел провести время с Элизабет, но она выглядела незаинтересованной и не давала понять, что хочет делать. Меня это расстроило, и я хотел отложить свои планы. Но по совету друга я все же решил настоять на своем. Я составил план и предложил жене присоединиться, если ей захочется. Я запланировал все, что мне хотелось, включая встречу с друзьями. К части моих дел Элизабет с удовольствием присоединилась. В понедельник она сказала, что ей очень все понравилось и не хотелось, чтобы выходные заканчивались. Вызов. На занятии в группе «Хватит быть славным парнем» я предложил провести эксперимент. Поставить себя на первое место минимум на неделю. Хотя этот вызов заставил всех поволноваться, участники группы решили его принять. Ниже я расскажу, что из этого вышло у троих мужчин — Ларса, Риза и Шейна. Ларс. Ларс, представленный в начале этой главы, приехал домой с занятий и сказал жене, что всю следующую неделю будет ставить свои потребности на первое место. Сперва жена сопротивлялась этому заявлению, что тревожило Ларса. Он позвонил паре других участников группы, чтобы получить поддержку. Это позволило ему приступить к выполнению намеченного. Ларс все решил делать просто. План на неделю теперь включал время для похода в спортзал. До рождения детей он много занимался спортом, однако работа, дом и дети положили этому конец. Ларс решил ходить в спортзал утром и вечером попеременно. Когда он рассказал об этом жене, та обиженно заявила, нечестно, что он будет заниматься спортом, а она нет. Ларс чуть было все не отменил. Он даже начал искать способ, чтобы они могли заниматься спортом оба. Однако, в конце концов, он решил, что будет делать, как запланировал. Во время первых посещений спортзала Ларс чувствовал тревогу и вину. Тем не менее, он продолжал занятия. На третий день жена спросила Ларса, как проходят тренировки. Ближе к концу недели Ларс почувствовал прилив сил и радость жизни. Он стал лучше спать. Ему нравилось общаться с людьми в спортзале, которые тоже заботились о себе. Кроме того, через неделю жена сказала, что он вдохновил ее заняться собой. Она решила ходить на аэробику, а детей оставлять в детской комнате в спортзале. Риз. Риз пришел в группу после расставания с последним парнем. Сначала ему было неловко быть единственным геем в группе, но остальные участники приняли его, и он начал строить с мужчинами несексуальные отношения. Со своим последним парнем Риз постоянно ходил в гей-бары вечерами с пятницы по воскресенье. К утру понедельника он чувствовал себя измотанным. Вся неделя уходила на то, чтобы прийти в себя. Риз боялся, что если они не пойдут в бар, когда хочет его парень, тот его оставит. Риз решил, что одни выходные он будет делать то, что хорошо для него самого. Он заранее предупредил своего парня об этом. Риз решил, что пойдет в клуб только в один вечер, не будет пить и вернется к полуночи. В субботу он решил сходить в кино с парой членов группы. В воскресенье остался дома и занялся наведением порядка и стиркой. Его цель была лечь спать к 10 вечера воскресенья. В понедельник Риз чувствовал себя отдохнувшим и готовым работать. Парень его не бросил, а оставшаяся неделя была продуктивной и приятной. Шейн. Уже упоминавшийся Шейн любил все делать для своей девушки. Шейн постоянно дарил ей подарки, делал сюрпризы и помогал, чем мог. План Шейна, призванный поставить его интересы на первое место, включал в себя внимание к тому, когда он захочет что-то сделать для своей девушки. Каждый раз, когда такое желание возникало, он должен был сделать что-то для себя. Например, подумав о том, что надо помыть ее машину, он мыл свою. Захотев купить подарок для нее, он покупал что-то себе. Вместо того, чтобы звонить ей и спрашивать, все ли у нее в порядке, он звонил другим членам группы. Все это сильно выводило Шейна из равновесия. Тем сильнее было его удивление, когда в конце недели Рэйчел сказала, что Шейн куда меньше ее подавлял, и она успела по нему соскучиться. Она даже позвонила ему как-то вечером, когда дети уже легли спать, и пригласила его к себе, чтобы заняться любовью. Через пару недель Шейн и Рэйчел на сеансе терапии для пар рассказали об изменениях. Они решили не останавливаться на достигнутом. В течение следующих 6 месяцев Шейн будет воздерживаться от подарков и сюрпризов для Рэйчел. Он не станет дарить ей подарки и открытки на день рождения, Рождество и День Святого Валентина. Все это время он будет сконцентрирован на том, чтобы заботиться о себе и следить за выполнением собственных желаний. Позже Шейн пришел к пониманию, что Рэйчел не только не перестала его любить, но и стала к нему заботливее. Через год они оба согласились, что Шейн научился дарить подарки без ожидания одобрения. Кроме того, Шейн понял, что понимание важности собственных потребностей сделало его менее зависимым, требовательным и испуганным. Рэйчел и Шейн отметили, что с тех пор, как Шейн поставил свои потребности на первое место, их отношения стали приятнее для обоих. Принятие решения. Славные парни уверовали в следующий миф. Если они откажутся от своих потребностей и станут думать о других, то будут любимы и счастливы. Есть только один способ исправить эту нелогичную и непродуктивную парадигму славных парней – поставить себя на первое место. Принять решение о том, что следует это сделать – самая трудная часть задания. На самом же деле выполнить это относительно легко. Когда славный парень ставит себя на первое место, есть лишь один голос, который надо слушать – свой собственный. Решения теперь принимаются одним человеком, а не коллегиально. Больше не надо читать чужие мысли, предсказывать, стараться удовлетворить множество голосов с противоречивыми желаниями. Единственное, что нужно для принятия решения – это задать себе вопрос «То ли это, чего я хочу?» «Да». Тогда именно это я и сделаю. Освобождение, упражнение номер 16. Примите решение поставить себя на первое место на выходные или даже на целую неделю. Расскажите своим близким, что вы будете делать. Попросите у друзей поддержки и помощи. Обратите внимание на свою тревожность. Обратите внимание и на свои попытки вернуться к прежнему образу действий. После окончания эксперимента спросите близких, что для них изменилось, когда вы поставили себя на первое место. Помните, что вы не должны делать все идеально. Просто попробуйте. Освобождение от синдрома славного парня требует принятия ответственности за свои потребности. Другие люди могут помогать славному парню, но они не несут ответственности за его потребности. Понимая важность своих желаний и ставя их на первое место, славные парни увидят, что окружающий мир – это изобильное место. Они поймут, что их потребности важны, и другие рады им помочь.